274. Чрезмерная худоба, так же как и толщина, одинаково вредны для восхождения. Они одинаково уничтожают психическую энергию. Путь средний предусматривает лучшие условия. Также вместо устремления естественного люди предпочитают несоответственные крайности. Творчество космоса не терпит неравновесия. Оно знает, что хаос уступает натиску сил равновесия, но тот же закон должен быть проведен во всей жизни. Мы микрокосмы и должны подлежать всем условиям макрокосма. Но мало кто будет даже говорить о таком условии бытия, потому такое несоответствие потрясает Землю. Мы часто предупреждали о возможности огненной эпидемии, она уже начинается. Конечно, врачи не замечают ее, ибо она проявляется в различных видах. Перемена многих симптомов болезни не останавливает внимания. Человеческое суждение слишком привязано к призрачным формам, которые случайно кем-то были усмотрены. Изменить кругозор — самое трудное. Но все-таки нужно напомнить, ибо нужно выполнить долг. Часто мы посылаем мысли дружелюбия туда, где о них и не предполагают. Но и такое нежданное доброе лекарство со временем помогает. 275. Можно удивляться, насколько люди даже из безобидных философий почерпают лишь злобу. Можно удивляться, насколько низко сознание, которое может впитывать только скверну. Разве люди забыли, что каждая философия прежде всего запрещает злобу? 276. Самое высшее есть ировдохновение. Оно сопутствует во всей жизни. Не нужно ритуалов там, где есть пламень общения. Нужно хранить очаг огня. Даже древние понимали символ непрерывности огня. Нужно жизнь наполнить горением. Сперва человек думал о себе, затем о других. Но после его действия полезно для всего сущего. Он уже не думает о пользе, но дышит ею и дает жизнь на пространстве необъятности. 277. Не только сантанин, но и некоторые иные растительные вещества помогают видеть намеки ауры. Но и такое механическое воздействие нежелательно. Каждый яд не может не отражаться на нервных центрах, если долго принимается. Когда мы говорим о сердце огненном, то сознание излучений приходит естественно. При этом самое правильное — ощущать качество ауры. Ведь многие оттенки являются очень смешанными, и одна зримость не дает понимания их сущности. Так иногда синяя аура может быть подвержена нежелательному желтому излучению. Получается как бы зеленый свет. Но такое сочетание будет отличаться от чисто зеленого синтеза. То же может случиться и с фиолетовой при приближении алого. Так одна зримость мало что значит. Нужно сердечно почуять сущность происходящего. Так, например, может случиться, что от болезни излучение может потускнеть, но огненное сознание поймет, что природа излучения не дурна, и лишь от случайной болезни изменилась временно. Также может случиться, что излучение может подвергнуться внешнему влиянию, как бывает при одержании. Также лишь огненное сознание поймет истинную причину. Потому, когда говорю о будущих снимках аур, нужно не забыть, что огненное чувство знания и в этом предмете будет нужно. 278. Учение должно прежде всего иметь в виду справедливость. Нужно предусмотреть случаи, когда механика очевидности должна быть под наблюдением огненной действительности. Много случаев, когда из дальних примеров можно судить о внешних влияниях. 279. Можно одним сожжением Деодара много очистить сознание. Также и Моруа стоит на страже и не допускает многих нежелательных гостей.